Из чего, по-вашему, необходимо начать переговоры? Шувалов первый раз за сегодня включился в беседу. Признать, что новая система образования не совсем подходит к нациям, имеющим богатую историю и обладающую собственной письменностью. Еще оба обсуждаемых народа много веков имели собственные государства и сохранили родную культуру, веками противостоя ассимиляции со стороны мусульман. Поэтому ситуацию надо взять под контроль уже сейчас, дабы предотвратить будущие конфликты или недопонимания. Армяне и грузины будут противиться растворению в русской нации, как делали это, противостоя персам и туркам. Значит, надо пойти немного иным путем, дабы не нанести урон национальной гордости данных народов. Мое предложение – пятилетняя начальная школа на родном языке, далее – ремесленное училище и гимназия, только уже на русском. Преподавание в высшем учебном заведении – тоже. Что касается семинарий, то это личное дело тамошних церквей. Под патронажем священников можно организовать дополнительные курсы по изучению родного языка и истории, которые должны оплачиваться в частном порядке. А то грузины хотят университет, еще и за счет казны. При этом никто не задумывается, что придется готовить преподавательский состав. Его, наверное, тоже хотят обучить на русские деньги, улыбаюсь, вспоминая разговор с одним из князей в Тифлисе. Еще необходимо усилить внутренний раскол в грузинском обществе. Надо методично вбивать клинья между сванами, мигрелами и остальными картвелами. То же самое касается местных тюрок, которые пока еще не осознали себя единым народом. С армянами подобный вариант не пройдет, они единый народ и достаточно долго приспосабливались выживать при завоевателях. Здесь более разумны переговоры и воспитание полностью лояльной империи интеллигенции. Император опять молчит, сверля меня недовольным взглядом. Чего я такого сказал? Оскорбил милых его сердцу грузин? Так никто ничего не имеет против самого народа, живущего в жуткой нищете. Но ведь решение всегда принимает элита, усиленно делающая вид, что заботится исключительно о плебсе, а не увеличении собственной власти. И я прекрасно понимаю ее опасения, что часть местных народов русифицируется, в городах уж точно. Но сейчас мы по разные стороны баррикад, хотя, еще не стали врагами. Римляне не просто так придумали и использовали систему «разделяй и властвуй», которую взяли на вооружение византийцы и англичане. Последние, ко всему прочему, спровоцировали множество межнациональных конфликтов в моем мире. Только русские не звери, и сванов с мигрелами никто не собирается натравливать на остальных грузин, ибо это форменная глупость, которая только навредит империи. Просто правительство должно иметь рычаг давления в регионе, кроме русской армии. Есть еще один важный момент, который не хотят понимать в Санкт-Петербурге. Вторым фактором успокоения ситуации должен стать отказ нашей власти сделать из закавказских губерний обычные, как в Центральной России или Сибири. Мы не сможем ассимилировать тамошнее население. В этом просто нет необходимости, вполне хватит привязывания знати к империи, что сейчас и происходит. Важным вопросом, волнующим грузинское и тюркское общество, являются русские переселенцы. Мне кажется, в них нет никакой необходимости. Вижу, что Шувалов снова хочет возразить. Быстро поясняю, мы не добьемся численного перевеса, так как подобная задача не стоит. Для контроля над краем вполне хватит армии, администрации и небольшого числа инженеров, которые будут обеспечивать работу предприятий. Надо продолжать строить дороги, по которым легче перебрасывать войска и вывозить сырье. В остальном, пусть местные самостоятельно развивают свои губернии, без всякого участия казны. Но ведь нам могут резонно заметить, что жители закавказских губерний платят подати. И как можно не развивать целый край, населенный моими верноподданными? Александр опять был чем-то недоволен. Пусть элиты Закавказья самостоятельно оплачивают свои проекты. Что касается налогов, то Россия платит в ответ кровью своих солдат, и это несоизмеримые потери. А еще армяне, грузины, тюрки и курды в императорской армии не служат, кроме небольшого числа офицеров. Думаю, пора начинать устранять сие недоразумение. А православный народ из центральных областей страны лучше продолжать переселять в предгорья Северного Кавказа. Разного рода сектантов лучше переместить в Южную Сибирь или Дальний Восток. Но нельзя отрывать их от земель, населенных в основном русскими. Весьма расточительно разбрасываться человеческим материалом. Вы рассуждаете так, будто предполагаете отторжение части земель от империи, воскликнул император, будто обвинял меня в чем-то нехорошем. Не кажется ли вам, что подобные речи недопустимы? Странный он товарищ, как и вся их семейка. Они действительно настолько убеждены в собственной богоизбранности и исключительности, или маленькому Саше в детстве плохо преподавали историю, ни одна империя еще не смогла прожить без смены династии или потери части территории с последующим развалом. По сути, есть только две страны, которые могут похвастаться многовековым существованием, это Китай и Персия. Все условно, с учетом многократных смен династий и завоеваний, но ситуация примерно такая. Остальные крупные державы либо слишком молодые, или канули в лету, как Рим, Халифат, Византия и империя монголов. Мелочь, вроде Японии с прочими Эфиопиями, я даже рассматривать не хочу. Эти захолустья просто никогда не интересовали серьезных завоевателей. Надо верить в лучшие, но быть готовым к любым ситуациям. Поэтому крайне важно не дробить на части русский народ. Зачем нам отрезать горами или степями наших людей от остальной страны? Если мы не хотим растворить остальные народы империи в великороссах, то необходим иной путь. Для того и нужно сохранить особый статус губерний Закавказья и Туркестана. Не нужно там ничего развивать и строить, хватит только дорог и военных городков. Основные производства и образовательные центры должны находиться во внутренних областях России. Пусть талантливая молодежь с окраин едет учиться в Москву или Питер, и мечтают перебраться для самореализации в крупные города, а не оставаться дома. Таким образом, мы начнем выкачивать из особых губерний толковых людей. Наличие собственных высших учебных заведений и производства усложнит этот процесс. Чего-то мое предложение не находит бурного отклика у самодержца, но надо закончить мысль. Закавказье с Туркестаном важны для нас исключительно с военной точки зрения, и как сырьевые базы. Так зачем тратиться на их развитие? Ваше заявление больше похоже на крамолу или нечто подобное. Император нахмурился еще сильнее. Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен, говорил мой отец. И я полностью поддерживаю сей постулат. Надо укреплять присоединенные земли, а не ослаблять их. Ну ладно, мы рассмотрим ваш доклад. Вдруг там есть дельные мысли. Вы говорили про какой-то тупик. Сначала позвольте закончить с разрешимыми и сложными проблемами. После кивка царя продолжаю. Есть у нас еще несколько народов, которые в будущем могут доставить нежелательные проблемы. Во-первых, это киргиз-кайсаки. Начнем с того, что под этим названием скрывается два разных, хотя и похожих друг на друга, народа. Более того, кайсаки тоже не являются единой нацией и делятся на несколько родов, с достаточно большими отличиями. Поэтому здесь лучше всего использовать путь разделения. Надо усилить воздействие на отдельных ханов, дабы через какое-то время они считали свой род отдельным народом. Думаю, у нас достаточно специалистов, кто разбирается в происхождении степняков. Пусть через 20 лет условные найманы или органы считают себя отдельным этносом. Есть два фактора, которые могут нам помешать: религиозный и отъем земель в пользу переселенцев. Кочевники уже заняли немало территорий в Семиречье, после того как мы выбили оттуда коканцев. Если сейчас начать селить там православных земледельцев, то это неминуемо приведет к восстанию 21, среднеазиатское восстание 1916 года, вооруженное выступление мусульманского населения среднеазиатских владений Российской империи против русских поселенцев и центральной власти, вызванное трудовой мобилизацией во время Первой мировой войны и осложненное межэтническим напряжением. Лучше всего оставить существующие казачьи поселения, но необходимо их укрепить. Еще не мешает найти диалог с мусульманским духовенством, дабы на них не начали оказывать влияние разведки других стран. Ситуация понятная и вполне себе разрешимая. А во-вторых, сразу спросил Александр, надо продумать, что делать с балтийскими народами. Мы не сможем купировать рост самосознания людей. После ликвидации Великого княжества Финляндского и ограничения влияния шведов на тамошние дела, ситуация не перешла в стадию конфликта. Только рост национального самосознания финнов никуда не денется. Значит, надо начать более интенсивную интеграцию данного народа в Россию. После неурожая 1867 года, немало финнов перебралось в Норвегию, и оттуда они начали эмигрировать в САСШ. Да и просто многие жители деревень готовы сняться с места в поисках лучшей доли. Так почему казне не взять на себя расходы и начать расселять желающих на Северном Кавказе или Южной Сибири? Это станет отличным способом для снятия напряжения в обществе, ведь земля там бедная и периодически случается голод. Колонисты будут слать вести на родину и хвастаться лучшей жизнью, что подвигнет других крестьян последовать их примеру. Эстлянцев и латышей лучше растворить в русском и немецком населении. Сейчас они в массе своей заняты в сельском хозяйстве, значит, необходимо открывать в Азбзейском крае как можно больше предприятий и привозить рабочих из русских губерний. Здесь получается противоположная ситуация, нежели в Закавказье, когда придется развивать губернии. Также необходимо запретить попытки возродить издание газеты на эстонском языке, которые пока безуспешны. Благо, латыши еще до подобного не додумались и даже не имеют собственной грамматики. Делаю небольшой перерыв и тянусь к фужеру с водой. Кстати, латышского просветителя Кронвальда, который пытался реформировать азбуку и язык своего народа, несколько лет назад шлепнули ребята Фредди. Я отслеживаю и сразу стараюсь убрать подобных персонажей, дабы они своей деятельностью не подрывали устои империи. А вот с российскими властителями дела обстоят хуже. Судя по реакции императора, все мои усилия напрасны. Ну не могут наши власти понять опасности игнорирования национального вопроса и заигрывания с просветительской деятельностью. В Малороссии уже начала поднимать голову всякая сволочь, которая прикрывается культурной и этнографической деятельностью. А еще почему-то власть не считает нужным поддерживать православное население. О чем говорить, если русские Прибалтики были уравнены в правах с завоеванными народами только через 70 лет после окончания Северной войны. До этого они не имели права выбирать своих представителей в магистраты и быть избранными. Я, когда читал эту информацию, впал в прострацию. Как же так? Самое забавное, что равные с немцами возможности русские той же Курляндии получили при Екатерине Великой. Она-то понимала, что империю необходимо всячески укреплять. Именно при ней начался культурный подъем, когда было открыто училище с преподаванием на русском языке. Ходят слухи, что о существовании значительной старообрядческой общины Азбзейского края Николай узнал случайно из какого-то отчета, опубликованного самими староверами. И мне кажется, что это чистая правда. Сейчас же наиболее благоприятный момент для подавления любых сепаратистских и националистических тенденций. В той же Риге, латышей менее 20% и их меньше русских, в Ревеле схожая ситуация. Вильно вообще польско-еврейский город, где литовцев едва 1/20 часть от общего количества населения. Но там мы более-менее разобрались еще при Муравьеве, и сейчас там достаточно спокойно. С Литвой будет легче, но там тоже необходимо переселение русских для работы на заводах, в портах и железной дороге. Пусть местные продолжают жить на своих хуторах или переселяются вглубь России. Называйте это варварством или дикостью, но необходимо как можно дольше держать коренные народы, за исключением немцев и евреев, в невежестве. Заодно, надо ориентировать местную интеллигенцию и образованных людей на русскую культуру. Для этого не мешает начать ее усиленно продвигать, через школы, прессу и театры. Продолжаю свою речь, уже не обращая внимания на реакцию собеседников. Это натолкнется на определенное сопротивление немецкой полонизированной знати, привыкшей управлять в северо-западном и Азбзейском краях. Но это вполне разрешимые задачи, хотя возникнут объективные сложности. Тут еще Министерство народного просвещения чуть было не подложило России огромную свинью. За каким-то чертом в середине 60-х начали продвигать закон о полном переходе всех учебных заведений на русский. При этом удар был нанесен по вполне себе лояльным немцам, которые имели свою систему школ и Дерптский университет, возрожденный Павлом. Кстати, только вузы Вильны, Дерпта и Варшавы получили право на переходный период, связанный с переходом программы преподавания на русский. Насчет решения по Варшавскому университету я был против, хотя сам лоббировал новую систему образования. Что ж, пора переходить к самой щекотливой теме сегодняшнего обсуждения. Все озвученное мы грамотно расписали, и люди из ЕИ в канцелярии быстро разберутся в докладе. Хочется верить, что шуваловские сотрудники серьезно отнесутся к моим рекомендациям. Надо играть на опережение и купировать возможные проблемы, которые уже постепенно начинаются. Почему не начать более тесно работать с элитой окраин? Российские чиновники думают, что раз они пришли куда-то как освободители, то им должны вечно кланяться в ножки, совершенно забыв, что выросшие в безопасности под охраной русских штыков следующие поколения инородцев не обязаны думать, как их отцы. Тех же грузин Россия действительно спасла от физического уничтожения и исламизации остатков населения. При этом именно грузинская аристократия и интеллигенция первой в Закавказье начала обсуждать возможность автономии, благо, пока не идет речи о проклятых оккупантах. Разграбить их общество на этнические группы и грамотно продвинуть своих агентов влияния достаточно просто. Даже с финнами и литовцами сейчас можно работать и сделать из населенных ими губерний достаточно лояльные субъекты. Есть небольшой фактор, который может создать напряжение – рекрутский набор. В докладе я просто настаиваю в необходимости призывать все народы империи на службу. Для начала призыв будет выборочным, а далее должен затронуть более широкие массы. Пусть сначала в некоторых губерниях, вроде финляндской, люди служат по месту жительства, но даже это поможет более гармонично встраивать народы в русское общество. В армии призывники выучат язык, а после демобилизации получат льготы и земельный надел. Это укрепит лояльность бывших солдат империи и поспособствует более активному переселению балтийских народов внутрь России. А далее нужно постепенно увеличивать набор и обязывать служить большую часть народцев, включая евреев. Но есть один вопрос, который я считаю нерешаемыми. Хотя, немцы как-то умудрялись ассимилировать некоторые народы вроде пруссов. К сожалению, русская политика более мягкая и не приемлет жестких действий по подавлению национального сознания. Вернее, в моей реальности царское правительство попыталось это сделать, когда закрывали газеты, ограничивали использование некоторых языков и даже переводили письменность с латиницы на кириллицу. Но начали делать это поздно и, как всегда, криворуко, ограничившись полумерами, только обозлив людей. Если запустить хотя бы часть предложенных мною инициатив, то в будущем национальные вопросы не будут столь острыми. Только польская проблема никуда не денется. Ее я решил обсудить в последнюю очередь. Есть один момент, который всегда будет влиять на политические расклады в России, это Польша. Она никуда не денется, и с каждым годом будет требовать все больше ресурсов. Думал, что меня сразу перебьют, но собеседники пока молчат. При этом мы продолжаем развивать польские губернии, которые по количеству грамотных людей и передовой промышленности опережают остальные части империи. Мало кто обращает внимание, что в царстве польском сосредоточено до 2/3 обрабатывающих предприятий нашей державы. По другим отраслям они тоже впереди, выгодно используя свое географическое положение и близость к развитым европейским странам. Кроме этого, казна вложила огромные средства в восстановление архитектуры Варшавы, а еще выкупные платежи для польских крестьян фактически отменены, в отличие от остальной страны. При этом негативное отношение к России никуда не делось и прогрессирует. В последнее время я 3 раза посещал разные польские города и могу смело утверждать, что большая часть населения относится к нам враждебно. Можно начать проводить более жесткую политику, но она будет бессмысленной. Разве что организовать массовое переселение польских крестьян. Но даже если на их место перевести русских мужиков, то они с годами растворятся в превосходящем по численности польском населении. Иосиф, когда ты начинаешь играть словами, то я сразу чую какой-то подвох, прервал меня Шувалов, переходи к делу, так как мы уже превысили отведенное для доклада время. Его Величество его рассмотрит, но давай ближе к сути. Мы должны осознать, что необходим бракоразводный процесс, если так можно выразиться. Я предлагаю начать с предоставления Польше более широкой автономии, а далее дать ей независимость. Для того, чтобы интересы империи не пострадали, можно завуалировать под продажу коронных земель. Лучше всего провернуть сделку с французами, так как это вобьет дополнительный клин между ними и германцами. Пусть сам процесс выглядит как кредит новому правительству независимой Польши, но пойдет в российскую казну. Также нам должны компенсировать расходы на оставляемую недвижимость и предприятия. Перед началом этого долгого процесса необходимо включить в программу переселения как можно больше крестьян. Как я уже говорил, нельзя разбрасываться человеческим материалом. Тем более, что уже через поколение колонисты полностью ассимилируются и будут отличаться только по вероисповеданию. Все это не будет касаться северо-западного края, который останется в составе России, и новые польские власти должны подписать соглашение об отказе в претензиях к данным землям. В итоге Россия потеряет часть земель, но получит буфер с Германией. Понятно, что возникнут разные сложности, но так мы получим неплохую компенсацию за земли, чей народ готов взбунтоваться при первой возможности. Быстро произношу заготовленные слова и ощущаю себя, будто прыгаю в прорубь. Судя по всему, собеседники тоже в шоке. Я же сейчас фактически покусился на территориальную целостность империи, предмет гордости Романовых, любящих кичиться завоеванием старинного врага. В кабинете Александра повисла гнетущая тишина, нарушаемая только едва слышимыми звуками с улицы. «Я внимательно выслушал ваш сумбурный доклад», — на удивление спокойно ответил император, «надеюсь, что его письменная форма более подробная и позволит мне разобраться в деталях. Что касается темы национальных отношений внутри империи, то этим вопросом озабочено достаточно большое число губернаторов. Только никто из них еще не предлагал продать часть русских земель. Даже не знаю, как правильно охарактеризовать сию идею. Не хочу более тратить на вас время, поэтому можете идти. Андрей Петрович проинформирует вас о моем решении. Иду по коридорам Зимнего дворца и внутренне усмехаюсь. Несколько лет назад Александр точно приказал бы меня арестовать. Только есть такая вещь, как репутация, которая нарабатывалась годами. До сих пор я практически не ошибался в политических аспектах. Плюс якобы спас Долгорукову, за что самодержец мне искренне признателен. Но все это не гарантирует серьезного отношения к моему докладу. Спесь и головокружение от успехов давно затмевают глаза высшему руководству империи. Даже проигрыш в Крымской войне и понимание превосходства ведущих стран над Россией не может заставить их объективно оценивать ситуацию. И ладно бы не хватало политической воли проводить жесткую политику. С горцами никто не церемонился, и чуть ли не половину их изгнали с родной земли. Но почему-то решить подобным образом польский или финский вопрос никто не удосужился. Это еще хорошо, что я вовремя подсуетился и финнам ликвидировали все привилегии, заодно проредив наиболее активных шведских сепаратистов, продавливавших постепенное отсоединение княжества. Долгое время мне было не до поляков и других наций, но проанализировав ситуацию, стало понятно, что власти выпускают ситуацию из-под контроля. Все это попахивает идиотизмом, потому что многие ответственные чиновники осознают опасность, идущую от обретения национального самосознания ряда народов. При этом мало кто хочет заниматься проблемой всерьез. Более того, в ряде случаев ее довели до абсурда, сначала всячески потакая тем же малоросским просветителям, за которыми явно стояли враждебные империи силы. Благо, мне удалось обратить на это внимание Муравьева, и ситуацию вовремя начали решать, а то опять бы довели дело до указа, ограничивающего малороссийское наречие, изрядно обозлив публику. Почему наши правители не хотят смотреть вперед? Наверное, только Екатерина номер два отличалась изрядной прозорливостью, но тоже наделала немало ошибок. Подхожу к посту охраны, где сдаю временный пропуск и следую на выход. Радует, что хоть к безопасности власти начали относиться весьма серьезно. Ныне под строгой охраной не только резиденция императора, но и важные объекты, вроде комитета министров и госсовета. Карета подкатила минуты через две, благо я заранее послал за ней лакея, пока одевался. «Домой?» – спрашивает Фредди, открывший передо мной дверцу. «Нет, на завод. Мне надо многое обсудить с Кондрашовым», – отвечаю немцу, располагаясь на мягком сиденье. «Хорошо, что мне везет здесь с людьми. Тот же Демьян из простого мастера дорос до грамотного директора. Понятно, что я убедил его учиться и нашел годных преподавателей, но это не отменяет целеустремленности и таланта обычного с виду мужика. Может, не все так плохо и в других моментах, теоретически Россия не развалится, даже если проиграет масштабную войну. Потерю некоторых регионов, вроде Польши, Закавказья и Средней Азии, можно пережить. Главное, не прекращать реформы и укрепление экономики. Вскоре я планирую запустить золотую лихорадку на Аляске. По моему настоянию, Александр выкупил почти всю территорию Юкона у компании Гудзонова залива, когда создавал свой домен. Клондайк теперь принадлежит царю нашему батюшке, а вместо Доусон-Сити должен возникнуть какой-нибудь Ивангород или Павловск. Значит, не все так плохо, страна развивается и мы на правильном пути. Или я задал неверное направление, которое приведет Россию в ад. Глава 12. Люблю я ездить на поезде. Наверное, это одно из лучших изобретений человечества за всю историю, ведь удалось кардинально сократить перемещение людей и грузов, сделав сам процесс более комфортным. А еще железные дороги тянут за собой экономику страны, обеспечивая мощный технологический рывок. Особенно приятно, что в этом важном деле участвуют мои компании. Вот и сейчас мы едем на паровозе производства нашего с Мальцовым совместного предприятия. Собственно, на встречу с Сергеем Ивановичем я и направляюсь. Есть небольшие противоречия, которые лучше решить до перехода их к стадии проблем. В Первопрестольной я задерживаться не стал, так как мне и некоторым сотрудникам регулярно приходится перемещаться по стране, то в ключевых городах, вроде Москвы, Баку и Нижнего Новгорода, были куплены квартиры или усадьбы. Фредди сначала подобного расточительства не одобрил, но позже признал, что наличие собственного жилья гораздо удобнее. Утром мы выдвинулись в Брянск, дабы оттуда пересесть на поезд, идущий до Дядьково, где расположена штаб-квартира Мальцова. У Сергея Ивановича есть собственная сеть узкоколеек, которая помогает перевозить грузы и людей. Вообще, хозяйство промышленника поставлено на широкую ногу, а соцпакет у рабочих чуть ли не лучший в России, плюс бесплатное жилье, которое со временем переходит в собственность семей работников, а также школы, больницы, ремесленное училище и много всего иного. Есть у заводчика небольшой пунктик насчет суррогатных денег, коими он выплачивает большую часть жалования. Это обычные расписки, позволяющие приобретать любые товары в магазинах при предприятии. При этом цены там низкие, а качество высокое, что контролирует специальный человек. В общем, чуть ли не рай для пролетариата. Если большинство промышленников начнут использовать подобную схему, то можно не беспокоиться о революциях и даже стачках в будущем. Кстати, бакинские нефтепромышленники жутко на меня обозлились, так как НКК изначально создавала пролетариям наиболее комфортные условия труда и заботиться об их быте. Ну не могли тамошние богатеи понять, что сытые и уверенные в завтрашнем дне работники показывают лучшие КПД, нежели их изможденные собратья, вынужденные жить в жутких условиях. Оттого и бежал ко мне народ при первой возможности, когда появлялись свободные вакансии. А так как компания развивается стремительно, то наиболее квалифицированные кадры оказались у меня. Это вызвало форменный скандал, дошедший до губернатора. Но особого эффекта жалобы не имели, так как генерал Старосельский оказался человеком прогрессивным и заботится об улучшении условий труда рабочего класса. Фон Кауфман вообще послал богатых челобитчиков лесом. Поэтому господам пришлось пойти на уступки и начать копировать мои нововведения. Теперь на всех предприятиях отрасли 10-часовой рабочий день, собственные больницы, и простой труженик может купить жилье в рассрочку. Есть страховка, которая позволяет увечным или членам семей погибших получать пенсию, пусть она пока невелика. Вот такой мягкой силой мне удалось изменить систему в целой отрасли. Про нападение на мои предприятия говорить не буду, так как подобную агрессию мы предвидели, то вовремя ее предотвратили. Фредди провел в Баку более 3 месяцев, пока кризис разрешился. Мы даже никого не убили, кроме банды абреков, нанятой одним излишне нервным заводчиком. Затем у этого господина сгорел строящийся перерабатывающий завод, и конфликт сразу затух. Но ненавидит меня на берегах Каспия теперь люто. Вернее, негатив исходит от промышленников, простые рабочие прекрасно понимают, кому обязаны произошедшими изменениями. Говорю вам это еще раз, сыт я немчурой по горло, Мальцов для образности продублировал слова жестом, а вы еще новый проект хотите запускать, и опять с германцем. Россия должна производить все продукты самостоятельно и не зависеть от других стран, особенно пруссаков. Основная причина моего приезда в Дядьково – это желание Сергея Ивановича убрать из нашего машиностроительного концерна Альберта Борзига. Мол, от немца нет никакого прока, все его разработки устарели, и вообще, хватит паразитировать на чужом труде. Ага, только патриот забыл, какую пользу принесли разработки немцев и что наш паровоз смог опередить конкурентов только с их помощью. Да и Локомобили 22, передвижной паровой двигатель, предназначенный для привода неподвижных сельскохозяйственных машин, молотилок, веялок, мельниц и т.д., насосов, электрогенераторов. Некоторые конструкции обладали собственным ходом, другие были буксируемыми. Широко применялись во всех странах мира в период до появления дизельных двигателей для привода малых электрогенераторов и активного развития электрических сетей. Производимые концерном, пользуются такой популярностью исключительно благодаря иностранным технологиям, позволившим существенно улучшить качество машины и снизить себестоимость производства. Но теперь мы сами с усами. Не удивлюсь, если Мальцов подумывает выпнуть из бизнеса и меня родимого. Я же, наоборот, предлагаю ему существенно расширить производственные мощности и заняться выпуском совершенно новой продукции. В одной из поездок по Европе мне попалась на глаза статья в газете, причем весьма интересного содержания. Молодой инженер Генрих Эрхарт очень интересно описывал будущее машиностроения, в частности автомобилей, которые он называл самобеглыми повозками. Такого кадра я пропустить не смог и сразу изменил свой маршрут, дабы встретиться со столь неординарным человеком. Оказывается, немец обо мне наслышан, вернее, ему хорошо известна техника, производимая на инструментальном заводе. Да и про Демьяна Кондрашова Генрих знает поболее многих в Европе. Вот так мы познакомились, затем некоторое время переписывались, и мне удалось убедить немца перебраться в Россию, где будет организовано экспериментальное производство самобеглых повозок и новых видов вооружения. Я даже пошел на уступки, согласившись, что по истечении некоторого времени инженер сможет вернуться домой. С учетом того, что основным активом будущего предприятия станут идеи разработки Эрхарда, то условие вполне адекватное. И вдруг Сергей Иванович заортачился в порывах псевдопатриотизма. Он в принципе человек с хорошим таким прибабахом. Вот только не у каждого чудака есть собственная промышленная империя. А еще, при отце заводчика началась формироваться система подготовки кадров. Кроме собственных школ и училищ, наиболее толковые специалисты за счет мальцовых обучались в университетах, в том числе европейских. Как результат, весомая часть инженеров, начальников цехов и даже директоров заводов состоит из воспитанников этого кадрового конвейера. Ко всему прочему, подобная концепция позволяет быстро готовить простых рабочих, дефицит которых испытывает русская промышленность. Я сам начал применять похожие варианты, с удивлением узнал, что в дремучем 19 веке он давно используется. Поэтому мне просто необходим мальцов, дабы не создавать производство с нуля. Еще я планирую в будущем отойти от промышленных дел, передав пакеты своих акций государству или адекватным инвесторам. Значит, нет никакого смысла погружаться в это дело с головой. Я задам направление, а движение пусть обеспечивают другие. Вы совершенно не учитываете политическую составляющую, отвечаю собеседнику после небольшой паузы. Мы расположились в кабинете Мальцова, который находится прямо на стекольном заводе. За окном коптят трубы, раздается шум, присущий любому крупному предприятию, и вообще бурлит жизнь. При этом само помещение обставлено достаточно роскошно и со вкусом. Для переговоров с важными персонами у заводчика предусмотрены удобные кресла, стоящие в углу возле небольшого столика. Промышленник алкоголь не употребляет, поэтому предложил мне чай, от которого я и не думал отказываться. Сотрудничество с немцами приносит нам не только новые технологии и просто деньги, которых у них сейчас много. Этот процесс привязывает Германию к России, продолжаю убеждать Мальцова. Победа пруссаков над французами показала тотальное превосходство их армии. И техническая сторона германского превосходства немаловажна. Если империи в ближайшее время придется воевать с серьезным противником, то надо признать, что мы не готовы. Вернее, так обстояли дела еще 3 года назад. Сейчас сделано многое для перевооружения нашей армии, и немцы оказали в этом большую помощь. Крупповские пушки, разнообразные станки и новые технологии обработки металла оказались весомым подспорьем для нашей державы. А самое главное, немецкие заводчики являются лучшими защитниками России, которые будут препятствовать возможному конфликту с Германским королевством, ведь разлад между нашими странами ударит по их карману. Потому я всячески содействую их проникновению на наш рынок. Понятно, что если к власти в Берлине придет совершенно неадекватный человек, то все изменится. Но даже нынешний наследник германского престола, ориентированный на Англию, будет вынужден прислушаться к своим промышленникам и финансистам. Граф, я служил в армии, и совершенно не понимаю ваших панических настроений. Вы уже не первый раз превозносите немецкое оружие, забывая о силе нашего солдата, немного пафосно ответил собеседник, и зачем нам полагаться на пушки Круппа? Если следовать вашей логике, то России необходимо начать выпуск отечественной артиллерии, которая должна превосходить иноземную. Смотрю на его монголоидное лицо и понимаю, что человек свято уверен в своей правоте. Иваныч аж раскраснелся и излишне громко произнес последнюю фразу. Но итоги провальной Крымской войны говорят именно о слабости нашей армии. И откуда у него такое неприятие германцев? Магнат часом не попал под влияние идей Победоносцева, вроде СБ докладывала, что кроме излишне алчной супруги, никто вокруг него заговоры не плетет. Кстати, эта дурная баба становится проблемой. Вместо того, чтобы помогать мужу и подключать к семейному делу сыновей, зятьев и внуков, Она распространяет о Мальцове какие-то нелепые слухи и пытается выставить его в столице сумасшедшим. Странная вообще ситуация, и отсутствие реакции на нее самого промышленника. Еще надо уточнить у него вопрос с наследником, а то ведь активы могут достаться полным неумехам, весьма далеким от управления производством. Еще одна проблема нарисовалась на ровном месте. Ведь ни одна династия русских промышленников банально пустила на ветер наследство, создаваемое поколениями предков. Очень не хочу, чтобы концерн Мальцова постигла подобная участь. Хотя, вторая ветвь этого семейства вполне грамотно развивает стекольное производство в ГУСе. В общем, буду думать. Пока же надо закончить дело, приведшее меня в эту глухомань. Оставим в стороне политический момент, но я считаю, что русская армия в данный момент гораздо слабее германской и даже французской. Мы это уже обсуждали, поэтому нет смысла повторяться. А вот насчет совместного предприятия не все так просто. Боюсь, что ваши идеи по разрыву договора с Борзигом не одобрит правительство. Оно взяло курс на сближение с Берлином, и лишние скандалы сейчас ни к чему. Поднимаю руку, прерывая попытавшегося возразить собеседник, но мне понятны причины вашего недовольства. Германская сторона действительно превратилась в обычного акционера, получающего дивиденды. Был уговор, что мы получаем новейшие разработки немцев, хотя сейчас в них нет особой нужды. Тем не менее, часть деталей наше предприятие получает от немцев. Поэтому предлагаю пригласить Гера Альберта в Россию, или организовать встречу в Кёнигсберге и обсудить все детали. Даже если мы будем убирать его из совместного предприятия, то необходимо сделать все цивилизованно, дабы Борзик не затаил обиды. Как вариант, можно привлечь его к новому проекту, против которого вы также выступаете. Мальцов некоторое время думал, поглаживая седую бороду. Наконец, он принял решение и сразу меня с ним ознакомил. Я не хочу ссориться с правительством, что просто глупо. И еще большим идиотизмом станет разлад с вами, граф. Мне известно, какую помощь вы оказали при заключении контракта с РЖД, закупающему наши паровозы. Потому полностью доверюсь вашему мнению. Что касается немца, то лучше обсудить детали втроем. Пока я остаюсь при своем мнении, что надо выкупить его долю и начинать работать самостоятельно. Детали мы можем у него закупать и далее, хотя часть из них уже возможно производить в России. А вот новый проект для меня загадка. Я еще могу понять ваше желание начать производство артиллерии. Но зачем нам самодвижущаяся повозка? Это хорошо, что Иваныч не полез в бутылку. Переговоры с Борзигом напрашивались давно, так как немец действительно перестал передавать нам новые технологии. Более того, он начал активно использовать наши наработки и заключил жирный контракт с южногерманскими железными дорогами. Мне этот рынок в принципе не интересен, так как хватает внутреннего, да и не пустит туда российскую компанию. А вот подряд на строительство завода по производству паровозов в Испании мы забрали. Это будет совместное предприятие с весьма радужными перспективами. В свою очередь, испанцы в рамках Ибероамериканского союза подписали соглашение с правительствами Аргентины и Бразилии на строительство железных дорог. В данный момент ведутся консультации с Чили, чему активно мешают британцы. Островитяне привыкли сами распоряжаться в этой богатой полезными ископаемыми стране. Но суть в том, что через наших друзей из Пиренеев концерн Мальцова выходит на новый уровень. Ведь паровозы и вагоны для Южной Америки будут производиться при нашем участии. А еще есть Африка, которую начали активно осваивать новые конкистадоры, и планируют построить железную дорогу в Гвине и береге Слоновой Кости, которые они получили от французов при продаже Филиппин. Но сейчас речь не об этом. За этими повозками будущее. А господина Эрхарта я считаю гением. Он самостоятельно, не имея особых финансов, совершил самый настоящий прорыв в машиностроении. Пусть это пока больше теория и экспериментальные варианты, но я вижу огромный потенциал. Наши локомобили – отличная техника, превосходящая европейские аналоги, но будущее за более компактными машинами. То же самое касается строительной техники, которую производит мой завод, не говорит же Мальцову, что я знаю, как пойдет дальнейшее развитие машиностроения. Скажу вам более, мы будем разрабатывать совершенно иной двигатель, работающий на жидком топливе. Сейчас инженеры моего исследовательского центра работают над новым двигателем и топливом. Если объединить усилия с Генрихом, то дела пойдут быстрее, так как немец сильно продвинулся в этом направлении. Сам я подобное дело не потяну, потому что процесс займет гораздо больше времени, нежели развертывание производства в Людиново, где есть обученные рабочие и собственное металлургическое производство. Доверюсь вашему чутью, Иосиф Янович, но я категорически против привлечения к проекту Борзига. Хватит нам одного немца, Эрхарта. Вы говорили, что он может покинуть Россию через некоторое время, в чем я не вижу ничего страшного, ведь все свои разработки он оставит у нас. Если изобретатель захочет открыть производство в Германии, то это займет много времени. Если я правильно понял, то речь идет, в том числе, о военной технике. Значит, мы просто обязаны лишить немцев преимущества, начав производство более совершенного оружия, ответил старый ретроград. В принципе, своей цели я добился. Думаю, через несколько лет нам удастся построить первый российский автомобиль. Пусть сначала это будут модели с паровым двигателем. Все-таки для создания полноценного ДВС местная промышленность еще не готова. Но пока мы будем обкатывать новые машины и устранять недостатки, инженеры инструментального доведут до ума бензиновый двигатель. Плохо, что я мало чего знаю об устройстве дизеля, но изыскания в этом направлении уже начаты. При этом мы развиваем и совершенствуем технику, работающую на паровых двигателях. Разного рода тягачи и тракторы на твердом топливе имеют отличные перспективы в ближайшие лет 20. Уголь и дрова найти гораздо легче, чем создание целой сети заправочных станций. Поэтому я хочу озадачить Генриха также разработкой подобной продукции. Вы упомянули Круппа и необходимость создания собственной артиллерии. Так, мои инженеры уже разработали совершенно новое орудие на базе германской пушки. Если ГАУ примет на вооружение мой вариант, то лучше его производить в Людиново и на тульских казенных заводах. Но есть один момент в нашем сотрудничестве, который меня смущает. Вижу, что Иваныч сильно удивился. Давайте поговорим откровенно. Вся работа концерна держится исключительно на вас. Понятно, что за долгие годы здесь были подготовлены отличные специалисты. Только после вашей смерти все предприятия достанутся вашим детям. Но я не вижу никого из младшего поколения Мальцовых, помогающего управлять концерном. Вам не кажется, что подобные речи граничат с оскорблением? Магнат явно разозлился. Еще более странно рассуждать о моей кончине. Вы, государственный человек, хотя и являетесь частным коммерсантом, но хозяин целого промышленного района со 100-тысячным населением, если включать семьи работников, не может считаться независимым. Люди, подобные нам, принадлежат России и должны думать о будущем уже сейчас. Раз уж начал, то доведу беседу до конца. Подготовка достойного наследника – один из важнейших моментов, который мы обязаны учитывать. Когда супруга открыто плетет интриги, пытаясь выставить собственного мужа умалишенным, это удар по вашему концерну похлеще какого-нибудь кризиса. Если в результате подобных маневров или вашей смерти, а люди не бессмертны, ваши активы попадут к абсолютно не готовым людям, то урон понесет страна. То, что ваши дети и супруга разорят предприятие, я даже не сомневаюсь. Сергей Иванович начал нервно поглаживать бороду, но не стал сразу отвечать. В прошлой жизни у меня был хороший знакомый, увлекавшийся историей русских династий купцов и заводчиков. Я не особо прислушивался, что рассказывал этот фанатик, но лекцию про Мальцовых, которые сыграли важнейшую роль в развитии российской промышленности, помню неплохо. В первую очередь врезалась в память, как за короткий срок детишки умудрились разорить работающий концерн, ранее приносивший огромные доходы. И ведь дело не только в заводах, а в тысячах людей, на них работающих. Про урон государству тоже не стоит забывать. В моей реальности чиновники вовремя опомнились и выкупили разваливающийся концерн. Здесь я тоже помог Иванычу, когда организовывал с ним совместный проект. Несколько излишне ушлых товарищей уже один раз кинули его, отдав подряды на рельсы иностранцам. Такой же финт махинаторы хотели провернуть с паровозами, которые мы обязались производить по договоренности с МПС. Благо, все совпало с чистками высшего чиновничьего аппарата, и вчерашние гешефтмахеры поехали класть шпалы. Один государев человек вообще скоропостижно скончался, неудачно упав с лестницы, уж больно сильная у него была крыша. Но все могло оказаться гораздо печальнее для нашего проекта. Представляете, вы вкладываете в производство огромные средства, а какая-то тварь за взятку решает нарушить договор и отдать подряд иностранцам. Иногда мне кажется, что чиновники России моего времени действуют строго по лекалам своих предшественников. Только эти кретины задумываются, чем в итоге закончилась та история. Думаю, что нет. Я много раз задумывался о своем преемнике, тихо произнес Мальцов, но так получилось, что мой старший сын особыми талантами не блещет, а второй не хочет бросать военную службу. Третий неплохо устроился при дворе и увлечен наукой. Придется еще раз серьезно поговорить с Иваном, других кандидатур я просто не вижу. Мне даже немного жалко этого деятельного и талантливого человека, принесшего России огромную пользу. Его старшие дочери перебрались в Париж, а Капитолина еще и увезла внуков. Вроде большая семья, у Мальцова 7 детей, а фактически никто из них не помогает отцу, предпочитая вращаться в столичном высшем свете или жить за границей. Не уверен, что из Ивана, который ныне служит в гвардии, получится хороший управляющий, но на безрыбье и рак рыба. Мы еще долго обсуждали наши общие дела и перспективы. На следующий день съездили по специальной одноколейке в Людиново. Мне всегда нравился размах, с которым Сергей Иванович ведет дела. Десятки заводских труб, шум от работы молотов и прессов, огромные сборочные цеха и тысячи рабочих, картина прямо-таки завораживающая. Эдакий индустриальный оазис в сельскохозяйственной пустыне, которой сейчас является Россия. А ведь в нынешнее время как раз надо делать состояние и создавать собственные промышленные концерны. Понятно, что я малость погорячился и это дано не каждому, но для предприимчивых и талантливых людей открыты любые двери. Есть система государственного кредитования на весьма выгодных условиях. Мой банк, а также дядя с компаньонами и еще десяток присоединившихся коммерсантов, всячески поддерживают русских изобретателей с учеными. До многих уже дошло, что стране необходимы тысячи образованных людей и специалистов. Поэтому мы совокупно открыли более 100 школ и двух десятков ремесленных училищ, которые со временем перейдут на баланс Министерства образования. При этом в стране действует мощнейшая политическая группировка, в которую входит наследник и его дяди, считающая недопустимым учить представителей низших сословий. Это напоминает бред сумасшедшего, но подобную дикую теорию поддерживает немалая часть высшего света. Сижу, читаю доклад Вылежинского о перспективах расширения нашего исследовательского центра. Денег эта затея съедает немереное количество, но есть и ощутимая польза. Кроме открытия новых видов взрывчатки, сотрудники Болеслава неплохо продвинулись в механике, металлургии, химии и фармакологии. Мы уже начали выпуск целой линейки красок, резиновых изделий, специальных присадок к стали, промышленных смазок и красителей, не имеющих аналогов в Европе. Под это дело недавно начато строительство совершенно нового промышленного комплекса на юге столицы. А еще, в ближайшие месяцы концерн запускает выпуск сульфаниламида. Я сначала не понял, что нашим химикам удалось синтезировать стриптоцид. Получилось это случайно, когда они работали над новым видом красителя. Даже сложно представить, какие это открывает перспективы и сколько пользы принесет стране. Следующая задача, стоящая перед учеными, это получение ацетилсалициловой кислоты. Тем более, что салицин уже используется в лечебных целях. Думаю, пора делить концерн и переводить его медицинское направление в отдельную структуру. Заодно надо подобрать целую команду грамотных управляющих, которые будут взаимодействовать с исследовательским центром. Производство того же эфира, морфия, нитроглицерина и обычного йода приносит неплохой доход. А еще есть гипс и множество медицинских приспособлений, вроде костылей и колясок. Надо только вложить деньги в расширение производства, и проект окупится уже через пару лет. Благо, со свободными средствами сейчас у меня порядок. В конце концов, всегда можно взять кредит у государства, но никак не могу сосредоточиться на отчете. В последнее время на моей компании усилилось давление с неожиданной стороны. Финансово-промышленная группа, созданная сторонниками наследника, усиленно пытается вытеснить меня из некоторых отраслей. В нефтяной промышленности у них ничего не получилось, ибо там я сотрудничаю с Ротшильдами. А вот инструментальный завод подвергается постоянным атакам и меня порядком достали разнообразные проверки. Далее господа дружинники начали лезть в мое пароходство. Заодно, они регулярно проводят кампании в прессе по очернению моей продукции. Сначала была целая серия статей о вреде велосипедов и огромного количества травм, вызванных падениями катающихся. Затем черные пиарщики попытались скомпрометировать примусы. Самое забавное, что от обычных дровяных печей, людей гибнет как бы не больше, чем от горелок. Еще СБ докладывает, что именно группировка ретроградов плетет интриги против Мальцова, поддерживая его глупую жену. Благо, мне удалось вовремя переговорить с магнатом и купировать ситуацию. Не скажу, что я сильно напрягаюсь, но воевать против подобной структуры достаточно сложно. Можно сколько угодно рассуждать о произошедших изменениях в стране за последнее время, но никто не отменял фамилию Романовы, маячивших за коммерсантами. Потому и многие чиновники стараются не вмешиваться в наше противостояние. Благо, ей в канцелярии на подобные недружественные действия смотрит очень холодно. Другой вопрос, удастся ли отбиться от рейдеров после смерти Александра? Еще я постоянно ловлю себя на мысли, что разрешить сложившуюся ситуацию можно исключительно насильственным путем. Только врагов слишком много, и их совокупное влияние колоссально. Даже Семен Воронцов, являющийся природным русским аристократом, занимает гораздо более высокое положение в глазах высшего общества, нежели какой-то поляк из провинции. А таких персон, как упомянутый князь, в противоположном лагере десяток, и это не считая наследника с братьями императора. Нет, можно даже немного гордиться, что моя деятельность и резкое возвышение сильно задели подобных людей. Пусть немного коряво, совершив множество ошибок, но они смогли выстроить вполне себе работающие концерны. На предприятиях и латифундиях группировки отвратительные условия труда, но главное – их наличие. Как ни крути, а десятки новых заводов – это тысячи рабочих мест и отечественная продукция. Иногда меня посещает трусливая идея – бросить все к чертям, сосредоточиться на нефти и развитии новых технологий, а все остальные активы продать дружкам наследника. Но бросить все на полпути, я ведь не просто так влез в машиностроение и производство оружия, так как послезнание позволяет избежать ненужных ошибок и тупиковых путей. Со временем эти предприятия перейдут к иным владельцам, но мне необходимо еще 3-4 года, дабы доделать начатое. А тут влезли эти компрочекосы и натурально вставляют палки в колеса. Никто ведь не против обычной конкуренции, которая полезна для развития промышленности. При этом группировка вовсю использует административный ресурс, я опираюсь на знания будущего, а тот же Мальцов просто получил от отца огромное наследство и умудрился его приумножить. Ничего плохого я в этом не вижу, лишь бы конкуренты не лезли в казну. Плохо, что у противников нет ярко выраженного лидера, кто определяет стратегию развития группировки. Теоретически можно вальнуть бульдожку, но ситуация кардинально не изменится. У Александра 5 детей, 3 брата и несколько взрослых племянников. Это без внука Николая, который в моей истории уничтожил империю. Не убивать же все семейство, плюс чисто технически подобная операция трудновыполнима. Собрать всех этих господ нереально, не гоняться же за ними по России и Европе. А если убить наследника или кого-то из братьев царя, то не избежать тщательного расследования. Ведь именно я способствовал созданию эффективных спецслужб, коими являются недавно образованное Министерство государственной безопасности, ей в канцелярии и имперская охранная служба, усилиями Шереметьева превратившаяся в личную разведку Александра. После самой настоящей герильи, развязанной анархистами и ирландцами, наши власти стали гораздо серьезнее относиться к вопросам безопасности. И вариант, что меня разоблачат, вполне реален. Договориться с противником тоже не получится. Слишком сильны противоречия, копившиеся годами. Плюс есть фактор Долгоруковой, к чьему лагерю меня относит. Какой-то замкнутый круг с очевидным концом. Думаю, меня схарчат сразу после смерти императора, не обращая внимания на пользу, приносимую России компаниями Козелу Поклевского. Подобных товарищей такие вещи никогда не остановит. Если речь идет о власти, то можно и предать интересы страны. В принципе, группировка давно балансирует по краю, начав сотрудничать с английским Ротшильдами. Подобный мезальянс не делает их изменниками, но и говорить о патриотизме уже не приходится. А вообще, получается забавный союз из откровенных юдофобов и еврейских банкиров. Примерно такие же мысли у меня были насчет зачистки политического поля. Я всерьез разрабатывал план по уничтожению будущих вождей революции, пусть некоторые из них еще не родились. Остановило меня отнюдь не человеколюбие или моральные терзания после убийства, считай, младенцев. Никто не может дать гарантии, что Володя Ульянов в этой реальности станет предателем и палачом русского народа. Может, из него получится хороший юрист, приносящий стране много пользы. А сейчас где-нибудь растет или еще не родился условный мальчик Ваня, который через 30 лет станет лидером социалистической оппозиции. И кто даст гарантию, что в будущем угроза будет исходить от леваков. Идеологическое поле я хорошенько пропалол, устранив всех более-менее толковых теоретиков. Например, священная дружина стала сильно напоминать штурмовые отряды Рёма или чернорубашечников Муссолини. Но дело не в наличии подобной структуры, а идеологии Победоносцева, кардинально изменившейся за последние годы. Речи о фашизме пока не идет, но риторика юриста в некоторых моментах немного его напоминает. Не удивлюсь, если какой-нибудь очередной борец с режимом начнет проповедовать ультраправую теорию, и она захватит мысли людей. А еще есть либералы, республиканцы и сторонники других течений. Не убивать же скопом сотни людей. Да и не помню я большинство фамилий, кроме Керенского и еще пары фруктов из временного правительства. Вариантов на самом деле гораздо больше, и просто нерационально сейчас тратить ресурсы на устранение гипотетических революционеров. А еще можно случайно попасться и загубить всю работу, проделанную за последние годы. Поэтому оптимальный путь – продолжать продвигать идеи по изменению общественного сознания. Высший свет должен понять, что стране необходимы перемены, и пока они возможны сверху. Когда ситуацию захотят изменить низы, будет уже слишком поздно. Может, увеличу бюджет издательского холдинга и начну более агрессивно атаковать дружинников. Давно пора серьезно поговорить с Масоловым о создании новой стратегии. Думаю, что мы успокоились, а противник взял на вооружение наши методы и стал вести удачную контрпропаганду. Есть еще один вариант, но к нему надо подходить аккуратно. Если Александр заговорит о смене престола наследника, то его не спасет даже собственная разведка. В общем, сегодня меня не посетила ни одна разумная идея. Все, что я могу противопоставить высшему свету и группировке наследника, является полумерами, не способными изменить систему. Да и сама монархия в данный момент – наиболее оптимальная форма правления для России. Ее бы только модернизировать и перекрыть на законодательном уровне доступ к высшим должностям империи представителям царствующей фамилии. Это еще хорошо, что удалось сплавить одного брата Александра в Туркестан, а других назначить на маловажные посты. Может, не все так плохо, но меня не покидает ощущение того, что я упустил контроль над ситуацией. Глава 13. Чем, по-вашему, закончится конфликт? И надо ли России опасаться его последствий? У нас очередная встреча в узком формате. Несколько раз в год Шувалов собирает у себя в особняке меня и Бунге. Выбор двух столь разных собеседников очевиден. Вернее, мы с главой экономического комитета исполняем роль консультантов. Моя персона очевидна, так как только слепой мог не заметить успеха концерна «Козел Упаклевского» и его вовлеченность в разные секторы российской экономики. Не стоит забывать, что ваш покорный слуга, один из богатейших людей империи, еще и всячески кредитующий государственные проекты. Николай Христофорович – общепризнанный авторитет в статистике, экономической теории и финансах. Кроме преподавания и заседания в комитете, профессор плотно сотрудничает с комитетом министров. А еще он достаточно независимая личность и часто критикует действия отдельных министров, к чему прислушивается император с премьером Григом. Шувалов давно не напоминает прежнего силовика, коим являлся до покушения на Александра. Ныне это грамотный государственный деятель по праву, возглавляющий ЕИФ канцелярию. По сути, его ведомство является надзорным органом, контролирующим работу правительства и имеющие мощные рычаги влияния на жизнь в стране. Поработав губернатором северо-западного края, Петр Андреевич набрался дополнительного опыта и, главное, продолжил учиться. Вместо того, чтобы полагаться на советников, он вникает в ранее далекие от него сферы. Одна из них – экономика, которую мы периодически обсуждаем втроем. С учетом колоссального влияния графа на императора, для меня подобные встречи крайне важны. Думаю, мы принесли стране немало пользы, отговорив главу канцелярии от подписания ряда необдуманных указов. Но сегодня у нас тема больше политическая. Хотя обсуждаемые события происходят сейчас в Америке, но могут затронуть и российскую экономику. Буквально за пару лет в мире произошли кардинальные изменения, некоторые из которых моя заслуга. После запуска Суэцкого канала, аннексии Египта, Ливии, Кипра и покупки Филиппин, Франция даже не думала останавливаться. Месье переварили захваченное и ринулись осуществлять новый амбициозный проект. Панамский канал должен создать фактического гегемона, контролирующего основные торговые пути планеты. А ведь еще есть план строительства трансамериканской железной дороги. Участок от Мексики до Колона давно построен и с успехом эксплуатируется. Сейчас инженеры работают над будущей веткой внутрь Колумбии до Маракайба. Подобная ситуация очень не устраивает Великобританию и САСШ. Последние вообще решились на авантюрный шаг. Думаю, просто у вашингтонских товарищей произошло некоторое головокружение от успехов и недооценка соперника.